Глава 16. Серкан. Ребенок на месте. Надо будет дать ребятам Ярослава отбой. Но сейчас я не мог думать ни о чем, кроме как о желанном женском теле рядом. В голове не укладывалось. Эта женщина родила мне сына. Долгожданного ребенка, который мой, от кончиков пальцев до волос. Это возбуждало, сводило с ума, давало странный импульс жизни. И сейчас я сам не понял, как рука скользнула по ее пояснице. Как прошлась по нежной коже и перебралась между ее ног. Душная, тесная машина внезапно стала настоящим подарком для того, что я задумал. Хотел наказать ее, испытать, проверить, чтобы она больше никуда не делась, сидела здесь как послушная и верная, как только моя. И пусть это всего лишь иллюзия, мне все равно было надо. Вспомнил наши ночи, вспомнил, как входил в нее и член налился кровью. Да, у меня такого стояка 8 лет не было. Как же хотелось снова ощутить, как в ней хорошо. Сучка спрятала от меня сына, ходила беременная, скрыла самое важное и ценное. Наклонился к ней и прошептал. Ты когда-то обещание вытаскивала? Уже знала, что носишь моего ребенка? То самое, не искать тебя. Ее частое дыхание, такое прерывистое, напряженно отвечало мне лучше всяких слов. Конечно, знала. Знала и сознательно сказала про это. Даже не понимал, ненавидел ее или... Хотел? Хотел до безумия. Так сильно, что прижал к двери этой чертовой табуретки, что по какому-то совершенно непонятному мне признаку назвали машиной. Спрятал от глаз какого-то всем, кроме меня, знакомого Ахмета и оттянул резинку рейтузов. Благо, там не надо было особо стараться. Ткань едва ли не расползлась в моих руках. Саша попыталась дернуться. Сбросить меня, возмущенно раздувая щеки. Я бы заткнул ее поцелуем, но не на глазах же у брата. Проник ниже. Конечно же, она уже текла. Позорно сдаваясь, моей ауре, не выдерживая экзамен на стойкость. Вот чего стоят ваши слова, Саша Борис. Если она еще не сменила фамилию. Безошибочно. Словно не было этих 8 лет. Нашел ту самую точку, и она дернулась. Вцепилась в кресло водителя и попыталась свести ноги. Делая тем самым еще хуже. Я же спокойно и довольно громко сказал. «Значит, моего сына теперь воспитывает утырок по имени Витя, так?» Надавил на клитор, наблюдая, как она дернулась и прикрыла глаза. Саша с ненавистью ответила. «Так!» Потом словно спохватилась, предприняла еще одну попытку вывернуться и огрызнулась. «Хотя не так!» «И это тот самый недочеловек, который оставил тебя ни с чем 8 лет назад? От которого ты бежала?» «Бывший жених?» Еще одно круговое движение, и я увидел, как на ее шее пошли уже знакомые розоватые пятна. Она была близка к оргазму, как никогда. «Ты слишком придавил меня, убери руки!» «А ты слишком много врала мне!» «У меня не было другого выбора, я, знаешь ли...» «Ох, уже видела ваши методы!» «Да чтоб тебя, воспитание!» Она толкнула меня в бок, а я безошибочно опередил грань. Ту самую, провалившись за которую, она бы сорвалась в удовольствие. Но я тоже не первый раз общался с этой женщиной. Поэтому в самый ответственный момент убрал руку, оставляя ее изнывать от неудовлетворенности. Поймал ошалевший возмущенный взгляд и ухмыльнулся. Она все поняла. Что попалась, что так же зависимо от меня и моих желаний. Не знаю, что она себе там напридумывала и накрутила. Но теперь все будет иначе. Теперь я не стану спрашивать. Сделаю ее своей. Саша выглядела обиженной, злой и, я бы даже сказал, опасной, если бы ей было, что мне противопоставить. Тем временем я пропустил тот момент, что мы с трассы въехали в какой-то поселок. С недоумением смотрел на теплицы по сторонам. Через 5 минут, что мы просидели в тишине, наслаждаясь сдавленным дыханием Саши, машина остановилась. Девушка вылетела из нее, как из пробки, громко хлопая дверьми. О! «Даже боюсь представить, чем ты ее так взбесил!» С горящими озорством глазами спросил брат. Не отвечая ему, открыл дверь. Думал, что Ахмед этот уедет. Но он по-хозяйски раскрыл перед лобовым стеклом отражатель, вышел и потянулся. Точно. Они с родителями Саши, судя по всему, знакомы. Немного завис, не понимая, куда идти, пока не увидел неприметную калитку в классическом заборе из коричневого профиля. Странное место. И мой сын растет тут в таких условиях? Что она там говорила про методы воспитания? Сердце учащенно забилось. потому что я не представлял, как все ему скажу, как объясню, где пропадал, как Саша представит нас и что дальше делать. Она же все же мать, и я видел, как она помешана на сыне. Впервые за много лет я растерялся. И снова рядом с этой женщиной. Шагнул в калитку. Моему взору предстала картина маслом. Саша обнимала того самого Сережу, который был моим сыном. Она причитала. «Как ты мог? Что стряслось? Куда ты поехал и зачем? Да я чуть с ума не сошла. Кто тебя нашел?» «Я». Мне показалось, что я слышу голос из самой преисподней. Не веря своим глазам, посмотрел на того, кто сказал это.